Спустя 10 минут я потянулся к мане и создал в каменной стене небольшое отверстие, через которое аромат жженой шерсти и горелой плоти проник в наш отнорок. Тем не менее, дыма практически не было, а значит, мы не задохнемся, выйдя из укрытия. Я развеял заклинание, и стена тут же осыпалась, обратившись в песок, шелестящий под ногами. Будьте начеку, Макар, идешь последним. Серые леший слева и справа от меня, Артем за нами. Увидите крыс, тут же открывайте огонь, проинструктировал я ребят и медленно пошел вперед. Глава 15. Свернув за угол, я оказался в огромном зале, засыпанном мелкой черной крошкой. Ее здесь было по колено, из-за чего идти вперед оказалось довольно сложно. Запах паленой плоти бил в ноздри, заставляя морщиться от омерзения. Леший, фонарик, коротко приказал я. Леха, шедший за моей спиной, потянулся к мане и использовал магию света на дробовике, заставив его ярко светиться. Никакой это не фонарик, обиженно буркнул он. Вот только как эту магию ни назови, но помещение она освещает первоклассно. Используя эхолокацию, я уже знал, что зал размером с половину футбольного поля. Я знал, что слева расположилась огромная гора неизвестного происхождения. Увы, эхолокация не смогла ее достаточно детализировать. Зато сейчас я собственными глазами мог лицезреть довольно пугающую картину. Пятиметровая куча, которую высветила эхолокация, оказалась горой сгоревших крысиных туш. Десятки обуглившихся скелетов цеплялись друг за друга когтистыми лапами, как будто пытались прикрыть своими телами нечто невероятно важное. И я даже догадываюсь, что именно. Из центра этого чудовищного завала лилась мощная пульсация энергии. Готов спорить, что кристалл находится именно там. Осмотреть помещение. Если найдете недобитков, добейте, приказал я ребятам, а сам направился к горе. Автомат забросил за спину. Сейчас он бесполезен. Вместо него я призвал из хранилища кувалду. Она с легкостью пробьет мне путь к кристаллу, а может и махать ею не придется. Сгоревшая плоть осыплется золой. Правее заметил настоящий склад из каменных стержней, которые чуть не сделали нас глухими. Интересно, зачем они тут? Подойдя ближе, я поймал на себе взгляд. Из-под обугленных костей соплеменников на меня смотрела чудом уцелевшая крыса. Морда ее покрылась волдырями, тварь тяжело дышала, балансируя на грани жизни и смерти. Все-таки Огневу не хватило мощности, вздохнул я. Ну ничего, сейчас я оборву твои страдания. Но тут издыхающая тварь истошно завизжала и прыгнула на меня. Крысюк сбил меня с ног, и мы покатились кубарем в черную крошку. Мощные лапы вцепились в мою куртку, пасть угрожающе распахнулась, обнажив желтые резцы. Морда твари была обожжена, но незначительно. Боль от ожогов лишь придала грызуну решимости и злобы. Издав бешеный визг, от которого у меня заложило уши, крысюк вцепился мне в шею. Точнее, он попытался вцепиться. Я схватил его за верхнюю и нижнюю челюсть, после чего резко дернул их в разные стороны. Верхняя челюсть выдержала, а вот нижняя сломалась, безвольно повиснув. Крысюк был озадачен таким поворотом событий, но ничего предпринять не успел. Мои руки вцепились в некогда мохнатую шею, и я сдавил ее изо всех сил. Позвоночник твари хрустнул, голова неестественно запрокинулась назад, а тело обмякло, навалившись на меня. Фух, а конгломерат удавка оказался чертовски полезным. Едва я успел сбросить с себя тушу мертвого грызуна, как вдруг по сводам зала пронесся оглушительный крысиный визг. Гора из обгоревшей плоти взорвалась, разбросав в разные стороны обугленные костяки. Погорельцы ударялись о стены и каменный пол, разваливаясь на части и осыпаясь прахом. А вот и причина этого погребального фейерверка. На месте горы сидела 4-метровая жирная крыса. Ее живот, покрытый волнистой серебряной шерстью, содрогался, как будто в брюхе кто-то сидел. Белесый цвет глаз, длинный хвост, заканчивающийся костяным шипованным шаром. Тварь выглядела внушительно, но в то же время безобидно. Почему безобидно? Да потому что она настолько жирная, что вряд ли сможет подняться с пола. Что ж, по крайней мере, мы теперь знаем, чью жизнь спасали мелкие особи. Хотя, ничего себе, мелкие, 2-метровые гиганты. Видать, это их королева или король. К счастью, я не разбираюсь в крысах. Нужно просто прикончить ее, и дело с концом. Пока я оценивал, насколько крыса-директриса опасна, слева и справа послышались звуки ожесточенной бойни. Бросив беглый взгляд, заметил, что леший сражается сразу против 2 крысюков, невесть откуда взявшихся. По всей видимости, тоже выскочили из горы трупов. Немного правее Серый размахивал топором, стараясь отогнать грызуна от Макара. Макар же, выхватив револьвер, стрелял без остановки. Спину ему прикрывал Артем. На моих глазах он увернулся от выпада Крысюка, пропустив костяной кинжал над головой, после перехватил Глефу на манер кинжала, взяв ее у самого лезвия и вогнал сталь под мышку твари. После атаки нашего старшины меломана выжило не так много крыс, из-за чего я совершенно не переживал за ребят. Если не подоспеют новые грызуны, то мы точно справи. Я почувствовал опасность, но было уже поздно. Воздух разорвал пронзительный свист. Длиннющий хвост крысы-директрисы ударил меня по ребрам, отправив полет. Кувыркаясь в воздухе, я врезался спиной в стену и едва не потерял сознание. Жуткая боль прокатилась по телу. Руки и ноги задрожали. Я попытался вдохнуть и услышал бульканье, вырывающееся из груди. Опустил взгляд вниз. Ну конечно, ребра сломаны, более того, они пробили грудную клетку, а вместе с нею и легкие. Химерическая регенерация уже работала, восстанавливая повреждения. Я поднял взгляд и увидел, что жирная крысятина, мерзко скались, вытянула вправо массивную лапищу. Мощный выброс энергии. Из кучи черных кристаллических штырей, наваленных рядом с тварью, вылетел один и лег прямо в лапу крысе. Она пару раз грызанула штырь, затачивая его, а после зыркнула в мою сторону. «Твою ма!» — только и успел сказать я, а крыса уже метнула штырь. Я отчетливо понимал, что увернуться не успею, а значит, выход лишь один — заблокировать удар. Потянулся к мане и возвел каменный барьер на пути черного кристалла. С трудом оттолкнулся от стены и, не удержавшись на ногах, стал заваливаться на землю. Штырь пробил насквозь возведенный мною барьер, а следом вонзился в плечо, прошив его, и снова жуткая боль, чувство голода, а еще, злость. Дай только приблизиться, и я. Новый выброс энергии заставил меня мгновенно вскочить на ноги и кувырком сместиться влево. Черный штырь со свистом пролетел мимо, пробил каменную стену и скрылся из виду. Чудовищная сила твари внушала уважение. Во время броска крыса вливала ману в лапу и штырь, придавая дополнительное ускорение. А самое забавное то, что я смог почувствовать, откуда эта абразина тянет энергию. В брюхе твари находился разломный кристалл, а значит, мана у нее практически бесконечная. Это объясняет, почему крыса смогла разгрызть минерал, который я даже поцарапать не смог. Все дело в бесконечной мане, которой она укрепила собственное тело. А еще у меня есть догадка, почему шкура крыс столь прочна. Грызуны пожирают черные камни и, судя по всему, их организм способен усваивать этот минерал, преобразуя в шерсти прочные кости. Король крыс выставил лапу в сторону, и в нее влетел новый штырь. Замах. Звучит оглушительный выстрел. Пуля угодила крысятине прямо в глаз. И знаете что? А ничего. Отрикошетив, она улетела вверх. Какого ху? Начал шептать Макар, изумленно глядя на гигантскую тварь, но закончить фразу не успел. Штырь на огромной скорости устремился прямо в голову парня, и наверняка убил бы его, если бы не Серый. Издав бешеный рев, он встал на пути штыря и рубал по нему топором. План был отличный, просто замечательный. Штырь лишь слегка отклонился с траектории полета и вонзился у самых ног Лешего. Серый же полетел кубарем, сбил с ног Макара и проехался по сыпучей черной крошке еще 5 метров. Почувствовав всплеск энергии, я, не теряя времени, скользнул к королю крысы и выбросил руку вперед. По предплечью пробежала желтая молния, оставив после себя легкие покалывания и, сорвавшись с моих пальцев, шарахнула прямиком в черный штырь, который огромный грызун собирался швырнуть. Электрическая дуга скользнула по минералу, перебросилась на крысу и хорошенько встряхнула ее, да так, что даже шерсть задымилась. На этом мои успехи завершились. Разинув пасть, тварь издала оглушительный вопль, который оказался на порядок громче, чем гул в первом зале разлома. Артем тут же свалился в черную крошку, затыкая уши и корчась от боли. Серый и Макар тоже не устояли и рухнули на пол, а вот Леший порадовал. Сделал он крайне сложную для описания вещь. Прикрыл левое ухо левым плечом, забросил левую руку через голову и заткнул пальцем правое ухо. То есть он прикрыл оба уха одной рукой, второй же вытащил гранату из-под сумка, выдернул чеку зубами и со всего размаха запустил подарочек в крысюка. Взрыв гранаты вышел немногим тише, чем вопль огромной абразины. Тем не менее, он заставил тварь заткнуться. Во все стороны полетели острые осколки, один из которых ударил меня в грудь. Пробил куртку, в ней же и застрял. При этом взрыв не причинил королю крыс никакого вреда, лишь на доли секунды оглушил его, заставив трясти башкой из стороны в сторону. Окинув поле боя всевидящим оком, я заметил, что все крысы, находящиеся в зале, мертвы. Зато в тоннеле, расположившемся в дальнем конце зала, уже бегут на подмогу новые грызуны. Их не так уж и много, штук 50. Правда, бежать им в нашу сторону еще минуты 3. Если бы тоннель не был прямым, как гвоздь, я бы этого не увидел. Стоит сказать спасибо мышиным архитекторам за то, что хоть здесь они обошлись без извилистых путей. Вот только есть нюанс. Артем снова выбыл. Возможно, надолго. Даже если удастся остановить крысиного короля, который, похоже, собирается хлестануть хвостом, то 50 крыс нас банально задавит числом. Хотя, кого это нас? Вон, леший уже тоже лежит в черной крошке, держась за голову. Похоже, на ногах остался лишь я. Только я и выдумка моя. Хищно оскалившись, я рванул вперед. Сосредоточил всю оставшуюся ману в левой руке, создав огненный шар. Ревущая сфера за мгновение преодолела 20 метров и врезалась в пузо крысы. Яркое пламя взрыва окутало грызуна, полностью скрыв его из виду. Вот только этой атакой я даже не надеялся убить эту тварь. Из пламени со свистом вылетел крысиный хвост и пронесся над моей головой. В последнюю секунду я ушел от удара кувырком, призвал ружье Семеныча и направил ствол в морду грызуну, глядящему на меня обезумевшими от злобы глазами. «Проветри мозги», — бросил я и нажал спусковой крючок. «Что там?» — говорил Семеныч. «Ружьишко после второго выстрела оторвет руки по самую жопу. Ну так я скажу вам, что и после первого выстрела стрелок целым не останется». Громыхнуло так, что с потолка посыпались сталактиты. Тугой поток пламени вырвался из дула и ударил в правую глазницу твари. Где-то Семеныч явно просчитался, так как в эту же секунду ружье взорвалось, оторвав мне указательный палец. Было больно, но это не важно. Важно то, что крысюк завалился на спину. Жирные лапы взбивали воздух, сились перевернуть хозяина на бок. Хвост свистел в попытках попасть по обидчику. Я же ловко перепрыгнул хвост и обежал зверюгу слева. Да, у ружьишка мощь отличная. Я бы даже сказал, умопомрачительная. А в связи с тем, что оно отрывает конечности, стоит назвать его оторва. Так вот, оторва снесла правую половину черепа грызуну. Но вот парадокс. Он все еще был жив. Более того, крысюк довольно быстро регенерировал. «Дружочек, хочу показать тебе одну штуку», — улыбнулся я, подходя ближе. «Готов спорить, она взорвет твой мозг». С разгрузки я сдернул 2 гранаты разом. У каждой гранаты выдернул чеку, а после запихнул взрывоопасные кругляши в черепную коробку короля крыс. Мерзкая слизь окутала руку, я разжал пальцы и на секунду замер. «Ут, активировать модификатор похитителя. Запрос принят. Выполняю». Услышав вибрирующий голос, я тут же рванул, куда глаза глядят. Через боль я барахтался в черной минеральной крошке, которая здесь была повсюду. Ноги утопали по самое колено, делая побег не самой простой задачей, а в уме я уже досчитал до 5. Еще 5 секунд, и меня неминуемо зацепит взрывом. Желания измазаться в крысиных мозгах повторно у меня не было, и я решил рискнуть, применив новую доминанту. Схватил черный камешек, валяющийся под ногами, мысленно наложил на него метку. Камень засветился зеленым, и я зашвырнул его в сторону ребят. Когда камень преодолел 20 метров, я ментально инициировал процедуру обмена. Камень появился на месте, где стоял я, а я появился там, где был камень. Правда, я не подрасчитал одной вещи. После обмена местами я приобрел скорость камня, а он – мою. То есть камень просто упал на пол, а я же полетел с огромной скоростью вперед, едва не придавив лешего. В последний момент успел притормозить. Обернувшись, я вспомнил кабацкую песню крысоловов, которую однажды услышал во время застолья в Дреморе. Один крысюк решил погулять. Дважды думал, куда ковылять. 3 часа прошло, он дома сидит. На 4-й проснулся зверский аппетит. 5 банок тушенки он сожрал за раз. В 6 часов аппетит не угас. В 7 утра стучатся в дом, а у крысы там погром. Раздался приглушенный взрыв. Я ожидал, что в меня полетят ошметки твари, но подобного не произошло. Вверх взмыл яркий фонтанчик из огня и кровавого месива, вырвавшегося из глазниц твари, а еще небольшая порция дыма, который очень быстро развеялся. Поднявшись и подойдя ближе, я увидел, что череп крысы оказался цел, только глаза вылетели из глазниц вместе с мозгами. «Покойся с миром, директриса», — сказал я и прикоснулся к залитому кровью носу грызуна. Вибрирующий голос Ут сообщил: обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться, Ут? Можешь больше не спрашивать об этом. Сразу зачитывай весь список, устало сказал я, осматривая останки грызуна. Запрос принят. Зачитываю список. Образец содержит следующие доминанты: острый нюх, звериное чутье, обсидиановая шерсть, чистоплотность, переносчик чумы, обсидиановые резцы, ускоренный метаболизм, мышечная гипертрофия. Первоначальные доминанты совершенно не отличались от тех, что имели обычные крысы, но потом стало намного интереснее. Ускоренная регенерация, тут все понятно. Эту доминанту я хочу больше всего. Да, у меня она уже имеется, а вот Лешему и Артему точно не повредит. Ментальный контроль стаи, весьма занятная штука. Позволяет подавить волю крыс, заставив их подчиняться. Интересно, сколько особей я смог бы взять под контроль? Плодовитость, мне пока нет 18 лет, а значит, и доминанта это не слишком интересно. Интеграция употребленных в пищу материалов, вот это весьма интригует. Согласно описанию, любой материал, который съест владелец доминанты, будет встроен в его тело в том или ином роде. Кушайте стальные опилки, господа, и у вас будут стальные яйца. Ха-ха, я шучу. Ни в коем случае не ешьте опилки, они невкусные. Телекинез, тут все понятно. Крыса объединила физическую мощь с телекинезом, за счет чего и смогла метать штыри с невероятной силой. В итоге могу сказать с уверенностью, что я хочу заполучить именно доминанту регенерации. Мы в разломе первого ранга и пару раз были на волосок от смерти. Нужно увеличить выживаемость ребят, а значит, поглотить. Запрос принят. Выполняю. Я бросил беглый взгляд в сторону тоннеля, по которому неслись десятки крыс, и понял, что они уже никуда не несутся. Твари остановились, водят мордами из стороны в сторону, пытаясь понять, что же дальше делать. Видать, их смутила потеря лидера. Вот и отлично. Это замешательство подарит нам пару дополнительных минут на восстановление. Улыбнувшись, я погрузился в чертоги разума. Галя и Мима, радостно загалдев, принялись крутиться вокруг меня. В дальней части пещеры послышался звук открывающейся двери, откуда выполз Огнев. Обычно он был оранжево-красного окраса, сейчас же позеленел. «Сука!» – прокряхтел он. «Как же хреново после этих жемчужин! Держись, боец, накормлен будешь, или генералом будешь, как там было-то?» Задал я риторический вопрос и бодрым шагом направился в сторону пирамиды, где уже завершилось формирование новых кристаллов. Первый кристалл бронзового цвета разместился в физическом ряду, сосредоточившись на нем, услышал описание. Ускоренная регенерация, доминанта деактивирована, так как в тело носителя встроена сходная по функциям доминанта более высокого ранга. Вот это поворот. Занятно. Весьма занятно. А если бы химерическая регенерация не была объединена в конгломерат сердца Василика, то она бы поглотила обычную регенерацию? Только я подумал об этом, как Ут сообщила. Все верно. Доминанта была бы поглощена химерической регенерацией. Как здорово, что я создал сердце Василиска, иначе потерял бы доминанту регенерации. А подобные доминанты так встречаются чертовски редко. Ладно, посмотрим, что еще мне удалось получить. В красном ряду расположился бронзовый кристалл. Ментальный контроль стаи позволяет взять под контроль любых грызунов и заставить их подчиниться своей воле. На втором ранге максимальное число контролируемых особей составляет 10 штук. Охо-хо, да я теперь гамельнский дудочник. В детстве мама читала мне одну сказку из страны, давно поглощенной аномалией. Страна называлась Германия. Так вот, в этой сказке был парень, который мог гипнотизировать грызунов с помощью дудочки. У меня, конечно, нет дудки, да и родом я не из Гамельна или Гамильтона. Попробуй разбери. Как бы там ни было, крыс теперь я умею контролировать. Вывалился из чертогов разума и неспешно направился в сторону тоннеля, заполненного грызунами. По пути я уловил мысли формы, посылаемые ими. Крысюки пытались узнать, почему их вождь не выходит на связь. Забавно. Совсем недавно я ничего подобного не ощущал. Что ж, невежливо оставлять сообщение без ответа. Сосредоточившись, я погрузился в разум крыс. Простенький, я бы даже сказал, примитивный, животный. Бей, беги, защищай вождя. Даже удивительно, что они способны изготавливать костяное оружие. Или его делала крыса-директриса, неважно. Главное, что структура сознания у этих форм жизни такая же простая, как и у Мима. Ментально я отдал приказ устранить, а после подбросил грызунам мысли форму врага, представив двухметровую крысу. И началась бойня. Из тоннеля донесся истошный визг. Клацали зубы, лязгали костяные кинжалы, а еще очень быстро сокращалась численность тварей. Мои бойцы неожиданно нанесли удар, за счет чего разом уничтожили 10 сородичей. Оставшиеся 3 десятка испуганно попятились назад, но были вынуждены принять бой. В первую же минуту я потерял одного из крысюков, ему перегрызли глотку. Грустил я недолго, ведь у меня появилась возможность взять под контроль новую тварь. Крысы умирали с обеих сторон, но как только погибала подконтрольная мне, я захватывал новую. Ко мне подбежал Серый и пошел рядом, сжимая топор. «Что там происходит?» — настороженно спросил он, глядя в сторону мрачного тоннеля, из которого доносились звуки боя. «Мои верные зверушки устроили резню», — разъяснил я и остановился, так как бой закончился. На все потребовалось 5 минут. «Да, довольно просто, когда ты знаешь слабость противника и обладаешь, по сути, бесконечным запасом воинов. Надеюсь, следующие разломы тоже будут содержать крысок. С этой доминантой мы сможем даже не двигаться с места. Войдем в разлом, пожуем консерв, а грызуны сами притащат нам кристалл. Идеально. А вот и они. Из тоннеля ровным строем вышли 10 крыс. Твою мать, уже 9. Не стрелять, гаркнул я, так как Макар пристрелил одного из моих грызунов. Это наши. Какие наши? Миша, что происходит? Встревоженно спросил Серый, переминаясь с ноги на ногу. «Я забрал у главного доминанту и теперь могу контролировать десяток таких уродцев», — пояснил я. «Для наглядности я заставил крыс маршировать, чеканя шаг. Выходило у них паршиво. Ноги крысюков вязли в минеральной крошке, хвост нелепо развивался из стороны в сторону, уши забавно подрагивали. Гы, если бы им нацепить красную форму, вылитые имперцы», — засмеялся Леший, который, как оказалось, следовал за мной. «Можем и нацепить», усмехнулся я. «Грызуны теперь сделают все, что я прикажу». «Отлично, тогда пусть сделают носилки». «Артему что-то совсем хреново, уже не так весело», сказал Леший. Прохоров и правда паршиво выглядел. Его тошнило, лицо побледнело, а через пару минут он и вовсе потерял сознание. «Проклятие, когда вернемся в Ленск, обязательно куплю ему затычки в уши, ведь это не дело, валиться с ног от каждого громкого звука. Обыщите здесь все. Ценности забираем и уходим», отдал я приказ ребятам, а сам направился к крысе-директрисе, из брюха которой до сих пор исходили волны пульсирующей энергии. Колюще-режущих предметов у меня не было. А если бы и были, то что от них толку? Макар попал директрисе в глаз из снайперской винтовки и не смог его пробить. Мана на нуле, а значит, есть куда более экономичный способ. Подконтрольные мне грызуны вооружились черными штырями, укусили острыми резцами, чтобы заточить штыри на манер копий, а после отправились разделывать покойного лидера. Если вы думаете, что копье не подходит для разделки туши, то вы чертовски правы. Выстроившись в линию от подбородка директрисы и до ее хвоста, 9 крысюков стали лупить штырями, создавая единую линию надреза. Кровища полетело во все стороны. Хлюпающие звуки сопровождались омерзительным ароматом нутра гигантской крысы. Серого даже стошнило. Вот же, даешь им обоняние и слух, а они потом страдают от этого. Серому теперь что, затычки для носа покупать? Как бы там ни было, крысюки, на удивление, оказались чертовски сильны. Пробили шкуру директрисы с первого удара. А может, не так уж они и сильны. После смерти директрисы шкура могла потерять свою прочность. Спустя минуту они распотрошили брюхо твари, ухватились за линию прокола когтистыми лапками и потащили плоть в разные стороны. Моему взору открылась одновременно омерзительная и прекрасная картина. Видеть внутренности, конечно, было отвратно, но помимо них в брюхе имелся кристалл, желтая жемчужина и артефакт, увидев который, я тут же захотел взять его в руки. Глава 16. Из брюха твари лился неописуемый смрад. Я затаил дыхание и собирался сперва залезть в требуху и вытащить оттуда трофей, но потом подумал, а на кой черт это делать мне самому, отдал приказ одному из грызунов. Тот ловко нырнул в недра туши и спустя мгновение вылез наружу, перепачканный кровью и зеленоватой слизью. В когтистых лапках он протянул мне слезу мироздания и артефакт. Золотая слеза тут же отправилась в хранилище, а вот артефакт я обтер о куртку и принялся изучать. Странный кусок камня. Одна сторона округлая, другая в виде треугольника. При этом, судя по поверхности треугольника, можно смело сказать, что раньше у артефакта имелись и другие части. Выходит, это просто осколок. Влил в артефакт ману и попытался на него воздействовать. Без толку, не работает. Значит, нужно найти остальные части и объединить их. Самое забавное то, что я даже знаю, как этот артефакт называется. Откуда я это знаю? Да вот же, на всей поверхности камня мелкими рунами выбит ткач. А вот что он делает, пока непонятно. Убрав в хранилище осколок артефакта, я отдал приказ крысам вытащить из брюха директрисы кристаллу. Как только они это сделали, я переместил в хранилище и директрису. Уверен, Шульман заинтересуется этой тварью. А может и не заинтересуется. Ведь я планирую содрать шкуру с директрисы и сделать из нее как минимум 5 комплектов одежды для себя и ребят. Если хватит на бронежилеты для гвардейцев, то вообще отлично. А еще меня впечатлила прочность зубов этой твари. Хочу выдернуть ее резцы и отдать их Семенычу. Пусть поколдует. Уверен, из них можно изготовить довольно недурственные клинки. Миш, там это, растерянно сказал Леший и указал в дальнюю часть зала. Там куча обгрызенного оружия, обрывки мундиров, платьев, обуви. Леха замялся, сдерживая ком, подступивший к горлу. Эти твари сожрали кучу людей, дрожащим голосом заключил он. В этот момент я вспомнил, что Лехе все еще 8 лет. Да, он выглядит, как 15-летний лоб. Да, он многое повидал и бывал на волосок от смерти. Но Леший еще не привык к подобным зрелищам. Хотя и видел резню в Екатеринбурге, они больше никому не навредят, заверил я Леху и отдал приказ крысам обыскать все тоннели. Если обнаружат собратьев, то должны их незамедлительно уничтожить. Заодно грызуны должны найти выход из разлома. Шастать неделями по мрачным тоннелям у меня нет никакого желания. Нагнувшись, я взял пригоршню черной крошки и присмотрелся. Оказалось, что она неоднородная. Попадались вкрапления какого-то желтоватого металла. Может, это золото? Вряд ли. Золото мягкое, а эти штыри чертовски прочные. Подняв взгляд, я окликнул Серого, идущего в мою сторону. Что-то нашли, ничего полезного, только кучу штырей в стенах, доложил он, чем привлек внимание Артема, который, похоже, пришел в себя. Не смей бить по штырям, а то в этот раз я точно сдохну. Тяжело сказал он и рукавом вытер кровь, идущую из ушей. «Артемка, если ты и сдохнешь, то не от громких звуков», — заверил его я, подошел ближе и по-братски потрепал по волосам, а мысленно велел Лут передать доминанту регенерации. «А-а, сука, а!» — заголосил от боли Артем. «Нет, ну вы посмотрите, какой неблагодарный. Я ему, можно сказать, лучший подарок в жизни делаю, а он обзывается», — наигранно возмутился я, чем вызвал улыбку на лице ребят. Внезапно от одного из грызунов пришло сообщение. Выглядело оно как обрывки воспоминаний. Крысюк бежит в темном тоннеле, натыкается на двух коллег по несчастью и тут же атакует одного. Второй, не понимая, что происходит, пытается удрать, но через пару мгновений валится на камень, обливаясь кровью. Забавно то, что крысюк с легкостью пробил шкуру собрата костяными кинжалами. Не удивлюсь, если кинжалы изготовлены из костей этих же самых крыс. Лех, прихвати парочку кинжалов. По идее, они лучше тех, что есть у тебя сейчас. Леший с недоверием посмотрел на меня, но выполнил просьбу. Я же отправился к горе обгоревших крыс. Ковыряться в смердящей куче было неприятно. Ну а что поделать? Мне нужны доминанты. Очень много доминант. После поглощения всех доминант, полученных в разломе, пирамидка перейдет на новый уровень. Надеюсь, она подкинет мне пару занятных модификаторов. Если нет, то возьму кладовщика. Ведь даже при помощи слияния доминант, место все равно заканчивается. А если Ут позволит поглощать доминанты и сразу направлять их в слоты кладовщика, то, возможно, я не буду испытывать болевых ощущений, так как интеграция доминанты в тело не производится. Было бы удобно. Перемещая доминанты в кладовщика, смотри, что выпало, если полезно, встраивай в тело, если хлам, то сразу в переработку. Обгоревшие туши мне пришлось ковырять добрый час, зато я получил 50 образцов доминант, еще 40 собрал в тоннеле, в котором мои грызуны устроили резню. Когда сбор доминант завершился, я зашвырнул в хранилище хорошо сохранившиеся туши и получил сообщение от грызуна. Он нашел выход. Ха-ха, выход, блин. Выход из разлома оказался на дне пропасти, которую мы решили обойти. Правда, грызун обнаружил тоннель, ведущий прямиком к белесому мареву разлома. Уже неплохо, а то пришлось бы плести веревку из крысиных хвостов. Другого материала у нас ведь нет. Кстати, о материалах. Мы собрали все черные штыри, которыми в нас швырялась директриса. Таковых я насчитал 25. Обследовал стены пещеры и нашел еще парочку. Попытался использовать на них магию земли, но штыри не поддались. Прикоснувшись к ним, попробовал сразу переместить их в хранилище. Безрезультатно. Похоже, на штыри не действует магия. Интересно, а можно ли из них создать антимагические амулеты? Да, они будут блокировать магию в определенном диапазоне, не давая сотворить заклинание ни агрессору, ни защитнику, но тем не менее, Макару и Серому такие амулеты пригодились бы, тем более, что они не владеют атакующей магией. Отдал приказ крысюкам искать подобные штыри, откусывать их у основания и тащить в сторону выхода из разлома. Работа закипела. Спустя 12 часов мы стояли у выхода из разлома. Спросите, почему так долго провозились? Всему виною жадность. Как оказалось, я весьма прижимистый гражданин. Сперва крысюки приволокли к выходу 56 штырей, потом стали таскать своих павших собратьев. Я забрал все, даже очень хорошо прожаренные туши. Зачем? Да черт его знает. Вдруг в какой-нибудь институт потребуется скелет крысюка. Вот Шульман его и продаст яйцеголовым. Мои верные грызуны побросали в белесое марево туши крыс, а следом за ними и штыри. Всего обнаружили 81 штырь. Точнее, смогли достать 81 штырь. Под потолком таких было море, но крысюки добраться до них не смогли, хотя и пытались. Один грызун сорвался с верхотуры и умудрился свернуть себе шею. В итоге на выход из разлома отправились лишь 8 крысюков. «Ты их в Ленск тащить собрался?» — хмуро спросил Артем, который, похоже, уже не злился на меня из-за передачи доминанты. «Да, давай лучше прямо тут их прибьем, да и все», — предложил Макар. «Вы чего, они ж ручные». Возмутился я и протянул руку двухметровому гиганту. Крыс тут же уткнулся мокрым носом в мою ладонь. «Вот видите, клетку построим, сделаем внутри большое колесо, и крыски будут местных жителей развлекать, а по весне запряжем их и будем поля пахать», – пошутил я, но ребята юмора не уловили и решили, что я говорю серьезно. «Главное, чтобы они все время были такими смирными, а там делай что душе угодно», – буркнул Артем, поднес ладонь к острию глефа и надрезал кожу. Кровь проступила на ладони, а через десяток секунд Прохоров растер ее пальцем. Ранки уже не было. «Это вообще законно?» – спросил он, продолжая смотреть на ладонь в поисках раны. «С такой доминантой добраться до ранга абсолюта лишь вопрос времени». «Времени, которого у нас нет», – ответил я и двинул в сторону белесого марева, в которое только что отправил грызунов. «В Ленске скоро отрубится барьер. Нужно спешить. С собою я забрал и кристалл». Темнота, оглушительный хлопок, разлившийся писком в ушах, а потом нестерпимая белизна, от которой стало больно глазам. Мы рухнули в сугроб. Ледяной ветер гулял по стадиону, поднимая снежную крошку вверх. Снег падал за шиворот, лез в лицо, но я улыбался. Зачистка прошла гладко, только всевидящее око уловило движение в правом крыле стадиона. Десяток вервольфов учуяли наш запах, впрочем, неважно. «Уничтожить», — скомандовал я и отправил крысюков в бой. Схватив костяные кинжалы, грызуны рванули выполнять приказ. Я лишь направлял их, меняя маршрут. Если бы этого не сделал, они бы непременно погибли в аномалии, а до недооборотней так и не добрались. «Удобно», — оценил Серый. «Если у тебя будет 30 таких подручных, то мы с ребятами окажемся бесполезными». «Как будто мы сейчас чертовски полезны», — вздохнул Артем, отряхиваясь от снега. «Ты-то и правда бесполезен. А вот я, другое дело», — поддел его Макар. «Ой, потрошиловский стрелок, молчал бы. Мы с Серым завалили куда больше крыс, чем ты», — осадил Макар леший. «Кто ж спорит-то? Из дробовика любой юродивый настрелял бы столько». «Даже Артем», — съязвил Макар и тут же получил древком глефы по голове. «Ай, да шучу я. Чего сразу дерешься-то?» Макар принялся тереть ушибленное место, а Артем заулыбался. «Надеялся, что ты язык прикусишь. Вот и ударил по макушке», — пояснил Прохоров. «Да, если б он его откусил, было бы замечательно. Но скучно», — поддержал я Артема и сосредоточился на мыслеобразах, посылаемых крысюками. «Знаете, довольно непросто одновременно управлять 8 особями. Представьте, что перед вами 8 мониторов, на каждом из которых идет трансляция разнообразных событий, на которые вам нужно мгновенно реагировать. Сумели бы за всем уследить? Вот и мне сделать это чертовски непросто, но я худо-бедно справился». Крысюки без особого труда уничтожили вервольфов, так как превосходили их в габаритах, а также скорости. Правда, один из грызунов потерял руку. Поняв, что не успеваю уследить за ходом боя каждого из восьми подопечных, я дал свободу паре грызунов, как оказалось, зря. Руку откусили по самый локоть. Кровь хлестала тугой струей и стало ясно, что крысюк не жилец. Пришлось его добить, а после началась рутина. Семь оставшихся крысюков получили приказ перетаскать все туши на дорогу перед стадионом и приступили к работе. Я достал рацию, выставил нужную частоту и попытался вызвать базу. Рация трещала, но сигнала с Ленском не было. Видать, чешеобразная форма стадиона глушит сигнал. Пришлось лезть на крышу. Пройдя по служебным помещениям, я заметил лежащую на полу рядом с дверью табличку. Надпись на ней гласила: «Технический этаж». Распахнув дверь, я обнаружил лестницу, которая привела меня на крышу. Листовое железо укрывал толстый слой снега, а ветер здесь был особенно сильным. Встав спиной к потоку ветра, я снова попытался вызвать базу. На этот раз все получилось. «Ша-ша-ша, Ленск на связи», — послышался голос Барбоскина. «Тимофей Евстафьевич, организуйте, пожалуйста, транспорт и десяток грузчиков. Потребуются две машины». «Ша-ша-ша, сделаем, Михаил Константинович. Как я понимаю, вылазка прошла успешно». «Более чем», — усмехнулся я, представляя, как он удивится, когда увидит горы крыс, которых мы доставим в Ленск на продажу. «Ша-ша-ша, замечательно, людей отправил, скоро будут», — коротко сообщил Барбоскин и отключился. «Удивительный вы человек, Тимофей Евстафьевич», — задумчиво сказал я и посмотрел в сторону центральной площади Кунгура. «Мы еще не договорили, а приказ уже выполнен». «Похвально». Всевидящее око высветило силуэты сотен существ, но были они далеко, километрах в двух навскидку. Город разрезала река Сылва, а по ней прямо сейчас неслась огромная тварь, разбрасывая во все стороны снежные облака. Причем бежала она не бездумно. Тварь гналась за лодкой на воздушной подушке. Какой-то безумец решил проскочить через центр Кунгура. Готов спорить, что эта авантюра закончится трагической гибелью. И все же интересно, кто это и куда он направляется. Лодка быстро набирала обороты, так как ветер дул ей в корму. А может, человек, управлявший транспортом, прибавил газу. Как бы там ни было, громадная тварь начала отставать. Казалось бы, авантюрист спасен. А вот, хрен там. Навстречу ему из города высыпали десятки разномастных тварей. Влево не уйти, высокий берег и городская застройка, справа, то же самое. Безумцу ничего не оставалось, как продолжить движение прямо. Вздохнув, я не стал дожидаться гибели храбреца и спустился на первый этаж. Ребята сидели в кассовой зоне стадиона и наблюдали за крысюками, таскающими без устали своих покойных собратьев. «Знаешь, если бы каждому из нас досталась подобная доминанта, думаю, мы бы за пару лет с легкостью смогли закрыть все разломы в империи», — мечтательно сказал Леший, глядя на крысюков. «Да, личная гвардия из монстров, это отлично, только от них сильно воняет», — брезгливо сказал Серый, воротя нос. «По крайней мере, у тебя из носа не идет кровь от сильных запахов», — подал голос Артем и пнул носком ботинка камень, лежащий на полу. «Не идет, но подташнивает знатно», — согласился Серый. «Значит, нужно перебить аромат чем-то съедобным», — сказал я и выбросил из хранилища 5 упаковок сухпайка. «Любимый ирб», — покачал головой Серый и стал вскрывать упаковку. «А как вообще переводится ирб?» — спросил Леший. «Ну ты и баран. Переводится, это когда с другого языка, а тут расшифровывается», — пояснил Макар. «Тем, врежь ему палкой по башке, пожалуйста», — беззлобно попросил Леха, — «а то многовато болтает. Не забывайте, что я прикрываю ваши спины. Будете много бухтить, могу в задницах по дополнительному отверстию проделать. У меня как раз для этого имеется отличный инструмент». Макар ухмыльнулся и похлопал ладонью по цевью снайперской винтовки, которая стояла рядом. «Ой-ой, напугал», — улыбнулся Леший. «И все же, что такое ирб?» «Иди разыщи пиратов», — предложил свою версию Макар. «Че? Каких пиратов?» — нахмурился Леший, но никто не стал объяснять, в чем хохма. «Ирина раздает пирожки», — добавил Серый. «Издревле развлекались прятками», — решил поумничать Артем. «Идиоты», — констатировал факт Леха. «Мих, так как пере...» — он насекся на полуслове и поправился. «Расшифровывается, индивидуальная раздача пинков», — поддержал я шутку, и все заржали. «Да пошли вы», — улыбнулся Леха и откупорил банку с паштетом. «Мы жевали холодные пайки, болтали ни о чем, а я все думал, стоит ли брать с собой ребят. Да, они полезны, да, я к ним привязался, но, черт возьми, даже с учетом переданных им доминант, Мы зачищаем разломы исключительно благодаря моей индивидуальной силе. При этом мы ходили лишь в разломы первого ранга, да и то, выживали с трудом. Что будет, если я возьму их на зачистку четверки, стоящей в центре Кунгура? Ребята точно погибнут, да и я, скорее всего. Нужно стать сильнее, намного сильнее. Вот только времени маловато. Мои размышления прервал рев моторов, донесшийся издалека. Крысы как раз выволокли на дорогу все туши, залив коридоры стадиона десятками литров крови. «Ну все, грызуны, можете гулять», — сказал я, посмотрев на двухметровых тварей. Крысюки тут же сорвались с места и рванули направо в сторону Исаковки. «Просто так отпустишь их, нам же потом придется с ними столкнуться», — возмутился Артем, глядя в спины бегущих крыс. «Хочу проверить, как долго и на каком расстоянии я смогу их контролировать», — пояснил я, отбросил в сторону пустую консервную банку и вышел на дорогу. Два вездехода резко затормозили рядом с нами. Открылась водительская дверь, и из нее вывалился ошалевший Иван. «Это как вообще? Вы впятером столько нащелкали?» – удивился он, разинул рот и уставился на гору туш. «Да, поохотились немножко», – улыбнулся я, решив умолчать про остальную добычу. «Если Иван узнает, сколько мы убили в реальности, то гвардейца может и удар хватить». «Оху», – начал было Иван, но осекся. «ГХМ, Михаил Константинович, разрешите начинать погрузку?» – спросил он, вытянувшись по струнке. «Начинайте». Я дал добро, после чего мы с ребятами распределились по машинам. Леший, Серый и я сели на передние места первой машины, а Макар с Артемом разместились во второй. Грузчики из банды Барса совершенно не радовались столь щедрой добыче. Напротив, они пыхтели, матерились, злобно зыркали на нас. Конечно, таскать тяжести и не получить с трофеев ни единого рубля, кому такое понравится. Спустя час погрузка завершилась, и мы двинули в сторону Ленска. На небе появились темные тучи, ветер стал еще сильнее. Все шло к тому, что ночью будет снежная буря. Ну ничего, барсовцы быстро улицы расчистят. Хе-хе. Вскоре мы прибыли на место. Ленск встретил нас улыбчивыми лицами местных жителей. Они с надеждой смотрели на вездеходы, ведь в одном из них везли кристалл, который защитит от атак с воздуха. В толпе я заметил Элику. Она не улыбалась, просто смотрела на меня. Довольно странно смотрела. Оценивающе, что ли? Мы выгрузились из машин, после чего грузчики стали таскать туши крыс в гараж Шульмана. Очень быстро гараж переполнился. Торговцу пришлось открывать портал и вызывать грузчиков из торговой гильдии. Этому очень обрадовались барсовцы, так как их избавили от лишней работы. В конечном итоге Шульман заплатил нам за 50 крысиных туш и десяток вервольфов аж 110 тысяч рябчиков. Не самая большая сумма, могло быть и больше, но он ведь выкупил сгоревшие туши, так что я чертовски доволен. Вы спросите, почему я не продал ему оставшихся крыс, лежащих в хранилище? Все просто, их я оставил для пошива одежды. Попрощавшись с торговцем, мы двинули к Семенычу. Старый хрен встретил нас язвительными замечаниями. «Малиты, а чё это от вас воняет, как из выгребной ямы?» Усмехнувшись, спросил дед. «Это из твоей нечищенной пасти так разит», — ответил я колкостью на колкость. «А во, сильно, уважаю», — кивнул старый. «Ну так чё приперлись-то? Премию принесли», — сказал я и положил на стол 5000 рублей. «Оторва отлично себя показала, сделай еще парочку». «Оторва?» — нахмурился дед. «А-а, ты про ту дуру? Ну да, бахает знатно». Семёныч заулыбался и пригладил бороду. «Семёныч, ты кузнецом, случайно, не работал?» «Да ну, так, подмастерьем был, а потом оружейкой увлекся и бросил, к чертовой матери, молоточки эти. Стрелять-то интересней, чем тюкать по железу целый день. Тогда у меня есть деловое предложение», — расплылся я в алчной улыбке. «У тебя в отеле куча свободных помещений, я выдам тебе 100 тысяч рублей подъемных, за них ты наймешь швей, кузнеца и оборудуешь производство. Требуется сделать литейный цех, а также мастерскую, где швеи или скорняки, так кажется они называются. Короче, нужно делать оружие и броню из материалов, которые я предоставлю. Зарплату буду платить ежемесячно, плюс премия». «Хренасе», — присвистнул Семёныч и почесал затылок. «Так это, у меня шатель, все комнаты засрутся производством этим, зато у тебя будет стабильный поток заказов. Тем более, что я прямо сейчас хочу заказать на твоей швейной фабрике 20 комплектов одежды. Материал имеется, вопрос только в желании. Если тебе не интересно, пойду в кабак поспрашиваю. В Ленске всяко найдутся рукастые люди», — Равнодушно закончил я и показательно собрался уходить. Ага, рукастые, блин, рукожа подни, лучше меня вам никого не сыскать. Ладно, чё уж там, согласен я, только деньги вперед. Старик протянул руку, и я вложил в нее 105 тысяч рублей. Увидев такое богатство, Семёныч покрылся испариной и выпучил глаза. 5 тысяч возьмешь авансом за работу в течение месяца, пояснил я. Как скажите, господин начальник, прошептал он. Могу идти, я кивнул, а дед пулей побежал к Шульману делать заказ. Я посмотрел ему вслед и понял, начинается новая жизнь и для нас, и для Ленска. Глава 17. Следующие дни я провел в постели. Вкусная еда, красивые женщины, изысканные вина. Купились, конечно же, ничего из этого не было. Я валялся в апартаментах Барса, изредка приходя в себя. Постоянная боль раздирала тело на части, а новые доминанты десятками встраивались в мой геном. За окном бушевала вьюга. Уже третий день. Еду мне приносили ребята, по крайней мере, поначалу. Завтрак принес Макар. Я схватил его за запястье и передал доминанту ментальной связи. Азиат рухнул, как подкошенный, даже глаза закатились от ярких впечатлений, взорвавшихся в голове горячей болью. За компанию я поглотил 15 доминант и тоже впал в забытье. Через 6 часов я очнулся. Макара уже не было, а в комнату опасливо вошел Леший. С ним я провернул тот же фокус, ведь мы убили столько крыс, что не получить ментальную связь повторно, просто нереально. Стоит ли говорить, что Леший тоже забился в конвульсиях? Ужин принес Серый, а вот на следующий день с завтраком я обломался. Его притащил Артем. Подъем, кушать подано, буркнул Прохоров, внося поднос в комнату. Я вообще не понимаю, какого хрена мы тебе еду носим. Мирника вагон, а в итоге он пытался поставить поднос на стол, но я резко сократил дистанцию и без труда схватил его за руку. Эй, ты чё творишь? Пусти, возмутился Артем, пытаясь вырваться. Я лишь крепче сжал его руку и мысленно отдал команду утопередачи доминанты, но ничего не вышло. Вибрирующий голос ут сообщил: превышен допустимый лимит селекции. Какого? Нахмурился я и ослабил хватку. Мих, ты достал уже передавать доминанты без предупреждения, выпалил Артем, отскочив назад. Он потирал посиневшие запястья. Упс, кажется, я приложил больше силы, чем требовалось. Впрочем, усиленная регенерация быстро его подлечит. Нет, я, конечно, благодарен. Регенерация – это вообще нечто. Я вчера ради интереса попробовал фалангу пальца открыл. Он заметил, что что-то не так, и спросил: «Ты чего?» «Да так, кажется, у нас проблемка нарисовалась», – задумчиво ответил я, направляясь к вешалке. «Идем к Лешему, нужно кое-что проверить». Мы спустились на первый этаж управы. Прошли по длинному коридору и остановились у самой дальней комнаты с надписью «Архив». Без стука я вошел внутрь. Леший сидел на столе и увлеченно запускал в воздух самолетики, свернутые из бумаги какого-то отчета. Бумажный истребитель сделал круг по комнате и упал мне прямиком в руки. «Иди сюда, конструктор», — сказал я, направляясь к Лехе. «Миш, ты чего такой серьезный? Что-то случилось?» Насторожился Леший. «Возможно». Я взял его за запястье и снова услышал голос ут. «Превышен допустимый лимит селекции». «Проклятие», — выругался я, судорожно пытаясь вспомнить, сколько доминант получили Серый и Макар. «Да ты можешь объяснить, что происходит?» — возмутился Артем. «Могу. Похоже, я могу вам передать только 7 доминант. Больше вы не способны поглотить». «В смысле?» — нахмурился Леший. «В коромысле. У тебя и Артема уже по 7 штук. Я попробовал передать новую доминанту тебе и ему. Знаешь, какой результат?» «Никакого», — выпалил я, понимая, что выдал ребятам очень много доминант, которые были желательны, но не обязательны. К примеру, у Лешего набор доминант выглядит так: танцор, падальщик, ускоренная реакция, ножевой бой, контроль маны, святость, ментальная связь. С виду отличный набор, но если бы я заранее знал, что количество внедряемых доминант ограничено, то точно отказался бы от доминанты падальщик. Вместо нее можно было бы выдать нечто полезное в бою. У Артема схожая ситуация: острый слух, животные рефлексы, обсидиановые клыки, прочные сухожилия, владение копьем, всеядность, ускоренная регенерация. В его случае я бы отказался от острого слуха, обсидиановых клыков, прочных сухожилий и всеядности. Хотя острый слух пару раз нас выручил, можно даже сказать, спас от гибели. Ладно, имеем то, что имеем. Насколько я помню, у Серого 5 доминант, а у Макара 6. Да уж, нужно выбирать с умом и ждать чертовой эволюции пирамиды. Из хорошего могу сказать вот что. У меня есть ментальная связь с Макаром, Серым и Лешим, при том, что у меня, на момент теста связи, не было доминанты ментальной связи. Видать, связь происходит посредством доминанты ментальный контроль стаи, которую я забрал у директрисы. Правда, под контроль ребят я взять не могу. Можем только общаться. Хотя, как общаться? Поначалу все свелось к полнейшему бардаку. Голоса выходили искаженными, и было совершенно неясно, кто говорит. В итоге мы получили такой диалог. «Леший лох», — сказал Серый, — «благодаря ментальному контролю стаи я точно знал, кто говорит, а вот ребята не знали. Слышь, Макар, падла, я тебе харю разнесу», — возмутился Леший. «Да это не я, я вообще молчал», — отозвался Макар, которого так элегантно подставил Серый, который обычно не вступал в перепалки, а тут сидел и тихонько хихикал. Из раздумий меня своим вопросом вывел Леший. «Так и что получается, новых доминант нам не видать, не знаю. Может и есть лазейка, как обойти систему. Буду думать», — ответил я. «Топайте на тренировку. Я к Семёнычу, а потом вернусь к переработке генного материала». Через 5 минут я стоял в кузнице. Семёныч оказался прижимистым мужиком и решил присвоить себе большую часть из выделенных денег. Впрочем, я был не против. На окраине села стоял наглухо заколоченный дом. Оказалось, что это кузня. Когда банда Барса пришла в Ленск, кузнец много возмущался, и его забили ногами, насмерть. С тех пор кузня и пустовала. Семёныч ее приватизировал, так сказать. В дальней части кузницы был горн, рядом с ним наковальня и десяток молотков на все случаи жизни. На стенах висели напильники, пилы по металлу, резцы для разобранного станка. Судя по всему, станок предназначался для обработки металла, но у него отказал мотор. Увы, кузнец не успел его отремонтировать. Еще здесь была емкость с маслом для закалки, щелок и прочее барахло, лежащие повсюду. Степаныч сидел рядом с кузнечным горном и прилаживал к нему красный баллон, на котором белыми буквами было написано «пропан». Подойдя ближе, я почувствовал запах газа. «Старый, это ты воздух испортил?» – пошутил я, расплывшись в улыбке. «Ты чё хрень какую-то лепишь?» – пропыхтел старик, затягивая гайку, а после увидел, кому это сказал. «Ой, Михаил Константинович, так это, я тут работаю, думаю, кто это там шуткует?» «Воздух, да, баллон окаянный травит понемногу. Вот прокладку сменил, сейчас, вроде, получше», — стал оправдываться Степаныч, ставший подозрительно покладистым. «Я так и понял. Слушай, ты штыри, какие я выдал, уже осматривал. Было дело. Ну, чё тут скажешь, расколоть я их не смог, да и расплавить тоже. Горн температуру хорошую дает, но только проку с этого никакого. Штыри раскаляются до бела, и все на этом. А еще вон», Семёныч показал на сломанные полотна от ножовки. «Думал, можешь, распилить смогу. Хрен, не царапинки. Печально. И как с этим материалом работать?» «Да как, доменная печь нужна. Только у нас такой не туть», — развел руками Семёныч. «Не проблема. Сейчас сделаем», — заявил я, широко улыбнувшись. «В прошлой жизни я увлекался артефакторикой и не понаслышке знаком с доменными печами, так как частенько приходилось производить различные сплавы. Доменная печь работает по принципу противотока. Исходные материалы загружаются сверху, постепенно опускаются вниз, превращаясь в жидкий металл и шлак, а газы, нагревшиеся в нижней зоне печи, поднимаются кверху, навстречу исходным материалам». «Сложно объяснил? Тогда, давайте так. Доменная печь – это своеобразная труба. Сверху засыпается руда, снизу подается тепло, которая нагревает руду. При нагреве из руды вытекает металл и опускается вниз, а шлак отсеивается. Это если сильно упрощать процесс. Создать доменную печь не проблема, на то мне и дана магия земли. А вот как ее топить? Процесс это длительный и требуется колоссальный запас топлива, которого у нас нет. Если его заказывать через Шульмана, то вылетит в копеечку. Да и не уверен я, что обычным газом удастся нагреть штыри до такой температуры, чтобы металл из них вытек. Можно использовать магию огня, но моноконечно. Как и предельная температура, которую я могу создать, имея 3-й ранг магии огня. Зато у меня есть один элементаль, способный выдавать запредельный жар. Да, он не любит слезы мироздания, и что с того? Ради благого дела можно и пострадать. Тем более, что я приду с Магарычом. Вернусь через пару часов, сказал я и вылетел из кузни. Я побежал прямиком в кабак «Пьяный козел». Заведение оказалось закрыто, но внутри горел свет и гудел генератор. Вывеска у входа гласила: «Кабак работает с 12 дня до 5 утра». Понятно, еще 3 часа до открытия, но это для обычных посетителей. Властелину каши можно и через служебный вход войти. Так я и поступил, обойдя кабак вокруг. Через служебный вход я проник внутрь заведения и попал в тамбур, который выполнял роль склада. Обилие деревянных ящиков с овощами, мешки с крупами и аромат подгнившей картошки. Дверь на кухню оказалась не заперта. Потянув ее на себя, я тут же услышал лязг стали. И это были звуки не сражения, и даже не тренировки. Шла подготовка к очередному застолью. Приземистый повар в белом поварском кителе расхаживал по кухне, точа нож. Он строго зыркал на 3 поварят лет 18 на вид, то и дело на них прикрикивал. Поварята, в свою очередь, не поднимая головы, чистили картошку, крошили овощи на заготовке, мыли посуду. Ну что за рукожопы, кто так картошку чистит? Да ты же половину картофелины вместе с кожурой срезал, болван, рыкнул повар и двинул в сторону поваренка, делающего заготовки. А это что за кубики такие? Я тебе сказал, что они должны быть по сантиметру. А здесь сколько? С сантиметр, заикаясь, проблеял поваренок, пряча взгляд, но даже издалека было видно, что кубиками там и не пахло. Парнишка строгал овощи как придется, прямоугольниками, неровными ломтиками и даже кривобокими пирамидками. Пошел отсюда, криворукий баран. Повар схватил поваренка за шиворот и вышвырнул с кухни, после чего двинул к парню, моющему посуду. О, боги, ну за что мне все это? Ты что не видишь, что остался нагар? Возьми ты стальную губку, да ею потри, чего ты возюкаешь туда-сюда? Бестолочь, взмолился повар, посмотрев наверх, и тут краем глаза он заметил меня. Мы закрыты. Ой, это вы, Михаил Константинович? Повар сперва рыкнул, а после расплылся в подобострастной улыбке. Вижу, вы еще даже не зажигали плиты, но могли бы вы приготовить для меня 3 стейка с жирком, жареную картошку, какой-нибудь салатик, морс и пару бутылок лучшего алкоголя, который у вас имеется? Да-да, разумеется. Если вам будет удобно, можете подождать в банкетном зале. Через полчаса все будет готово, заверил повар. Отлично, тогда я попозже зайду. И спасибо вам за помощь, улыбнулся я. Если кого и стоит благодарить, так это вас. Банда Барса каждый вечер разносила в пух и прах мое заведение. Я даже название сменил с уютной берлоги на пьяного козла, чтобы хоть как-то плюнуть в лицо этим хамам. Теперь же тишь да гладь, и все благодаря вам. Рад помочь. Тогда, может, и вывеску поменяете? Спросил я. Это само собой, ее надо только повесить. Повар кивнул в сторону старой вывески, торчащей из-за холодильника. Тогда готовьте еду, а я пришлю человека, и он поможет с установкой. Премного благодарен, поклонился повар и тут же гаркнул: за работу, лодыри. Выйдя из кабака, я наткнулся на фрола, он как раз гнал разломщиков чистить снег, которого за ночь навалило немало. Михаил Константинович, кивнул мне он. Фрол, нужно помочь хозяину кабака вывеску поменять. Отправь пару человек, приказал я. Фрол без лишних разговоров выдернул из строя 2 крепких ребят для замены вывески. Сам же он двинул на очистку улиц от снега. Я проводил его взглядом и задумался. Через год, когда Фрол обретет свободу, он уйдет или решит остаться в Ленске. Надеюсь, он решит остаться. Толковый боец всегда пригодится, да и управленец из него неплохой. Вот только что-то нужно сделать с его кислой мордой. Больно часто он хмурится. Впрочем, сейчас он в плену. Как получит свободу, может, и подобреет. Пока повар готовил мой заказ, я отправился к кузне. С помощью магии земли прямо на улице возвел доменную печь. Но не обычную, а модифицированную. Нижнюю часть печи я увеличил в размерах и сделал сбоку дверцу, через которую старшина сможет попасть внутрь. Осталось только задобрить огнево обещанным ужином, и можно приступать к выплавке. Я пулей метнулся в кабак, забрал приготовленную еду, а после вернулся в кузню. Семёныч сидел на табурете у кузнечного горна, курил и смотрел в пустоту. «Иди прогуляйся, вернешься через час», — приказал я, сдвигая со столешницы инструменты. «Так, а чего?» — замялся старый, видя, как на столе появляются ароматные блюда и бутылки с алкоголем. «Того, проверь, как идет работа в швейном цеху». «Так я ж его еще не запустил», — озадаченно сказал Семёныч. «Ну так тем более, чего расселся, за работу». «Ишь чё, за работу. Молодежь, вам бы все старших погонять, Вздохнул дед и отправился на трудовую деятельность. Как только он покинул кузню, я запер за ним дверь и призвал старшину. Кузня выступила в роли трапезной не случайно. Это, пожалуй, единственное здание в Ленске, которое Огнев не спалит, только появившись в нем. «Присаживайся, товарищ старшина, обещанное угощение ждет», — улыбнулся я, указав на стол. «Вот это дело», — выпалил Огнев, создал себе пламенные руки и стал без остановки запихивать в рот все подряд. Сперва он схватил стейки, которые тут же зашипели и выбросили в воздух ароматный дымок. Я чуть слюной не подавился. Потом старшина принялся за салат и жареную картошку. Аромат на этот раз был не такой приятный, и попахивало гарью. В финале он откупорил разом две бутыли и влил в себя краснодарский коньяк. «Товарищ командир, ну это было». Огнев замялся, подбирая слово, но оно вырвалось из его глотки само в виде отрыжки. «Ха-ха, я понял, ты чертовски доволен», — расхохотался я. «Еще как, да за такую кормежку я готов глотать эти вонючие сферы круглые сутки», — выпалил старшина и увидела на моем лице хитрую улыбку. «Ты не просто так меня накормил, верно, а ты догадливый, нужно поработать вместо газовой горелки». «Плата», — сложив руки на груди, поинтересовался он, — «ящик коньяка и половину жареного порося». «По рукам», — согласился я и отозвал Огнева, чтобы через пару минут его снова призвать, но уже внутри доменной печи. Семёныч как раз вертелся рядом с кузней и помог загрузить в печку 81 штырь. Закончив погрузку, старик прислушался. «А чё там внутри бубнит-то?» — спросил он. «Где? Не слышу ничего», — прикинулся я дурачком. «Ну, как же, вот, на-на-на-ра-на-на, слышишь?» — спросил Семёныч, приложив ухо к каменной поверхности. Пришлось тут же отстранить старика. «Ты с перепоя, что ли? Никто не поет там. Иди лучше, делом займись. Форму для сплава приготовил? А как же? Еще вчера», — кивнул Семёныч, а после пристально посмотрел на меня. «А с чего вы взяли, что там кто-то поет? Я ведь такого не говорил. Не делай мне нервы», — закатил я глаза и вымученно вздохнул. «Топай в кузню и неси форму. Ишь, какой шустрый. Топай, неси». «Несу, блин», — стал бубнить Семёныч, открывая дверь. «Я же потянулся к Мане, сделал так, что нижний отсек приоткрылся и в нем показалось недовольное лицо Огнева. Долго мне тут торчать, рот закрой, тьфу, то есть открой», — чертыхнулся я и вытащил из кармана пригоршню белых жемчужин. Подумав немного, решил, что мощь 10 круглишей я не смогу сдержать, а вот на 5 штук маны вполне хватит. Огнев разинул пламенную пасть, я забросил в нее жемчужины, после чего запечатал отверстие доменной печи. «Кхе, кхе, кхе, сука, не в то горло пошло», — закашлялся старшина. «Ну, фе, что ли?» Из верхнего отсека печи в небо ударил тугой столб пламени. В высоту он был 15 метров. Пламя ревело, раскаляло камень настолько, что я только и успевал вливать ману, чтобы не дать стенам разрушиться от сильного жара. Из кузни выскочил Степаныч с формой для заливки. «Ох, ёптить, ты чё туда ливанул? Ракетного топлива, что ли?» Испуганно бросил он и поспешил подставить форму под ливневку, из которой вот-вот должен был хлынуть расплавленный металл. «Константиныч, ну, ёжика взад, прислушайся!» Орёт кто-то. Дед, стоя у ливневки, пытался разобрать слова. «Вот же, half much of the fish and modern machines, тьфу! Тарабарщина какая-то, может, и правда, с ушами что, надо к лекарю сходить».